Настоящий журналист и не настоящий журналист. Я читал Сошникова допоздна. Не хотелось спать. Сердце было не на месте. Бог весть от чего. Может, все-таки из-за Киры? Принять-то решение я принял, но пока ситуация не стала совсем уж необратимой, меня то и дело тянуло послать сей умозрительный, вычурный, и что греха таить, весьма сомнительный гуманизм, к чертовой матери, взять свою женщину за волосы и... Да. И что? Непонятно. Вот эта неопределенность и останавливала, наверное. За волосы взять — не шутка. Соображения Сошникова показались мне любопытными, но донельзя умозрительными. Вроде вот этого моего гуманизма. Ну, ты придумал очередной гуманизм. И я придумал очередной гуманизм. И что нам с ними теперь делать, каждому со своим? На ум даже пришло невесть, как попавшая на свалку памяти, сакраментальная марксистская. Философы только объясняли мир, а надо было его переделать. Ну или как-то так. Боюсь, Сошка мой просто-напросто сам всегда чувствовал потребность в цели, и под неосознаваемым давлением личной потребности измыслил, как бы от строгой логики, теорию якобы для всех. Так часто бывает. Вообще говоря, некое рациональное зерно в его рассуждениях было. Очень точно наши странные достоинства и очевидные недостатки в эту схему укладывались. Но ведь серьезная теория начинается не тогда, когда удается гарно объяснить опытный материал, но когда она начинает предсказывать эффекты, впервые наблюдаемые уже после ее создания. Мне не ясно было, какова предсказательная сила схемы Сошникова и можно ли вообще каким-то образом оценить эту силу. Некое созвучие я уловил здесь своим размышлением о благих целях и деятельности ради оных. Насколько дело упрощается, если это общие благие цели? Но хоть убейте, тут как раз, наверное, тот случай, когда простота хуже воровства. Если человека упростить, получится манекен. Если манекен упростить, получится вонючее пластмассовое варево. А если народ упростить, получится муравейник. Как раз по старику Балонкину с его чипами. Цитата. «Возникает органичное соединение отдельных человеческих особей, как бы в единый организм, напоминающий новый вариант Царства Божьего». Конец цитаты. «Пятерых единомышленников найдешь за 5 лет, и то спасибо. А уж чтобы целый народ найти... Дудки, не верю». Хотя почему-то считается, например, что как раз целый народ и нация, и государство – это всегда благая цель. Для всех. Общая. Разведке, например, прощается и подкуп, и шантаж, и убийство, потому что, дескать, на благо Родины. Моя команда, если подумать, это первая в истории человечества спецслужба, которая работает для отдельных, конкретных людей, а не для окаянного Левиафана. Для людей, которых я считаю хорошими, достойными, самыми нужными. Так что все-таки спасибо, Сошников. Мне простой этот довод как-то не приходил в голову. Вот только мало кто со мною согласится насчет нужности моих пациентов. Как же его самого-то измордовали, Сошникова? Как вывернули его душу наизнанку, если он с этакими взглядами решил удрать туда, за кордон, где, по его же словам, нету целей? Или он просто-напросто слишком сам уверовал в то, что измыслил, и замучил себя необходимостью жить ради цели, на которую всем, кроме него единственного, давно начхать? Или замучил себя необходимостью жить ради цели, сам не понимая, в чем именно она состоит? Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если она уже сбежала, спору нет. Но еще труднее, что было мочи, из сил выбиваясь, скакать к финишу, не зная, где он, и не забыли ли судейские канальи вообще его обозначить? Очень мне понравилась цитата из Василия Великого. с непреоборимой свободой взаимно оказывают один перед другим совершенное рабство. Красиво сказано, и так глубоко, что не вдруг нырнешь следом. Было в этом нечто очень важное. С непреоборимой свободой. С непреоборимой свободой я и уснул без задних ног, а продрав глаза, изумился, как далеко в день забежали стрелки часов. За окошком-то было еще вполне темно, тучи, да и до самого короткого дня оставалось не больше месяца. Первым делом я совершенно непроизвольно проверил телефон. Нет, гудит. Стало быть, Коля еще не звонил. Вряд ли я спал с таким уж энтузиазмом, что меня даже звонок не сумел бы разбудить. Что-то он увлекся, с раздражением и беспокойством подумал я. Не теряя минут, но и не торопясь, я попрыгал, поскакал, потом принял душ. Звонка не было. Позавтракал. Звонка не было. Четверть часа послонялся по пустой квартире. Звонка не было. В 10 я сам позвонил ему домой. Подошла Тоня. «Нет его дома. Не ночевал и не звонил», — сказала она нервно. «Не знаю, что и думать. Никогда такого не было на моей памяти. Бывает, заночует у кого из друзей, но тогда обязательно предупредит. Он же знает, даже если выпил чересчур, я не ругаюсь. Антон, если он вдруг к вам как-то прорежется, вы скажите ему». Голос у нее дрожал. Ее волнение и мне передалось. Уж не знаю, как он там ее предупреждал, если чересчур выпил, но в делах он был чрезвычайно аккуратен. Ежели обещал позвонить утром, трудно себе представить, что ему могло помешать. Единственное приходило на ум. Разработка веньки продолжается по сию пору, именно с применением тяжелого алкоголя. Но тогда он тем более должен был вчера позвонить Тоне, и именно при собутыльнике, чтобы возлияние выглядело максимально естественным. В общем, я поехал на работу. Как обычно, когда ждешь важного звонка, принялись трезвонить все, кому не лень.